Глава первая. «Думаю, вы догадываетесь, почему я вас собрал», — сказал Гессер. В кабинете шефа нас было пятеро. Сам Гессер, Ольга, Илья, Семен и я. «Чего ж тут не догадаться?» — пробормотал Семен. «Вы собрали высших и первый уровень силы, только Светланы нет». «Светланы нет, потому что она не в штате ночного дозора». Гессер поморщился. «Я не сомневаюсь, что Антон ей все расскажет. Даже не буду пытаться это запрещать, но потакать нарушением я не стану. Это совещание руководства ночного дозора. Хочу сразу предупредить Илью. Кое-что из услышанного будет для него новостью, которую в обычных обстоятельствах он бы не узнал. Так вот, рассказывать это нельзя. Никому». «Что именно?» — спросил Илья, поправляя очки. «Пожалуй, все, что ты здесь услышишь». «Хорошенькое кое-что», — кивнул Илья. «Как скажете, если хотите, готов принять знак карающего огня». «Обойдемся без формальностей». Гессер достал из стола металлический ящичек, принялся в нем рыться. Я тем временем с неизменным любопытством оглядывался. Кабинет у шефа интересен огромным количеством мелких предметов. Не то нужных ему для работы, не то просто памятных. Что-то вроде закромов Плюшкина, ящика с самыми заветными сокровищами ребенка и квартиры рассеянного коллекционера, все время забывающего, что же именно он собирает. И еще удивительно, что вроде бы ничего никуда не исчезает, свободного места в шкафах практически нет, а новые экспонаты все прибавляются. Сейчас мой взгляд остановился на небольшом террариуме. Крышки у него почему-то не было. На стекле приклеена бумажка, то ли с буквами ООО, то ли с номером 000. Внутри террариума стояла дурацкая игрушка, сделанная в Китае. Маленький пластиковый унитаз, на котором в царственной позе восседал тарантул. Вначале мне показалось, что паук пластиковый или дохлый, но потом я заметил, что глазки у паука поблескивают, а жвалы шевелятся. По стеклам ползал другой паук. Толстый, кругленький, похожий на мохнатый шарик с ножками. Время от времени паук останавливался и выплевывал на стекло каплю зеленого яда, явно целясь наружу. Впрочем, вниз, в террариум, с паука тоже что-то сыпалось. Внизу шевелились какие-то другие насекомые, жадно протягивающие лапки за угощением. Счастливцы, которым удалось что-нибудь поймать, начинали радостно прыгать. «Интересуешься?» — спросил Гессер, не поднимая глаз. — Ага. А что это? — Симулякр. Ты же знаешь, я люблю изучать замкнутые социальные группы. — И что этот симулякр отображает? — Один интересный социум, — уклончиво сказал Гессер. В базовой модели он должен был превратиться в традиционную паучью банку, но здесь мы имеем двух главных пауков, один из которых занял главенствующую позицию, вовремя взобравшись на возвышение, а второй изображает защиту от внешней агрессии и заботу о членах сообщества. При постоянной активности главенствующих пауков данный симулякр способен функционировать с минимальной аутоагрессией. Иногда только приходится спрыскивать обитателей свежим пивом для релаксации. «А никто не пытается выбраться?» — спросил Илья. — Крышки-то нет? — Крайне редко. И только те, кому надоедает быть пауком в банке. Во-первых, в террариуме поддерживается постоянная иллюзия борьбы. Во-вторых, пребывание в банке воспринимается подопытными как собственная незаурядность. Гессер наконец-то достал из своей коробки какой-то предмет и сказал: — Все, хватит отвлекаться по пустякам. Вот вам первый предмет для размышления. «Что это?» Мы молча смотрели на серый кусок бетона, словно вырубленный из стены. «Магией не пользоваться», — предупредил Гессер. «Я знаю», — виноват, — сказал Семен. «Помню я этот случай. Радиомикрофон. Это в 50-х нам пытались поставить, или в 60-х, когда мы были трестом горсветтремтехмонтаж. Какие-то умные ребята из КГБ, верно?» «Верно», — сказал Гессер. «За шпионами тогда охотились, будь здоров. Под горячую руку и нас принялись проверять». Внушили мы некоторые подозрения компетентным органам. Хорошо, что свои глаза и уши у нас в КГБ имелись. Провели кампанию по дезинформации, бдительные товарищи схлопотали выговор за нецелевое разбазаривание дорогостоящего оборудования. А вот это... Теперь в руках Гессера поблескивал здоровенный стальной шуруп. Честно говоря, я даже не знал, что выпускают такие большие шурупы. «Об этом вы вряд ли знаете», — сообщил Гессер. «Единственное, я надеюсь, попытка темных шпионить за нами человеческими средствами. 79-й год прошлого века. Я имел очень тяжелый разговор с Завулоном. После этого мы подписали приложение к соглашению о запрещенных методах борьбы». Шуруп отправился в коробку. Вместо него были извлечены две крошечные коричневые таблетки. «Это когда у нас хотели здание отобрать», — оживился Илья. «В 96-м, правильно?» Гессер кивнул. «Совершенно верно. Одному амбициозному молодому олигарху показалось, что бывшее госпредприятие, а ныне закрытое акционерное общество «Горсвет» — очень лакомый и абсолютно беззащитный кусочек собственности. Однако, когда прослушка и внешнее наблюдение установили, какие люди сюда запросто захаживают выпить чая со стариком-директором, у олигарха резко поубавилось амбиций. «Конечно, это тоже была деза», — спросила Ольга с любопытством. Похоже, непривычно витиеватая тирада шефа предназначалась именно для нее, пропустившей те давние события. Семен хихикнул и тягучим голосом произнес. «Ты понимаешь ли, важные вопросы в масштабах города решаешь, тезка, а за помощью не обращаешься. Ты заходи, если что». Гессер улыбнулся в ответ. «Насчет «заходи, если что», ты несколько переборщил, но ничего, победители не судят. Итак, это все были дела минувших дней. А вот сегодняшний улов...» Он извлек из коробки что-то напоминающее кусочек лейкопластыря. Тонкий белый квадратик, с одной стороны немного липкий. Гессер с трудом отодрал его от пальца. «Технология не стоит на месте», — сказал я с воодушевлением. «Микрофон и передатчик?» «Ты будешь удивлен, но тут еще и магнитофон», — сообщил Гессер. «Все записывается и выстреливается кодированным импульсом за 3 секунды раз в сутки. Хорошая игрушка, дорогая, и просто так ее не купишь». «Давай к делу, Борис», — попросила Ольга. Гессер бросил игрушку обратно в коробку, обвел нас внимательным взглядом. «Неделю назад Антон и Семен побывали в городе Эдинбурге. Там произошла нехорошая история, если не вдаваться в подробности. Группа иных, среди которых имелись как минимум светлый, темный и инквизитор, с помощью людей-наемников, снабженных магическими амулетами, пытались захватить один из древнейших артефактов, так называемый «Венец всего», созданный великим Мерлином незадолго до ухода в сумрак. Илья присвистнул. Ольга молчала. То ли уже знала это от Гессера, то ли не считала нужным проявлять эмоции. «Надо добавить, что троица иных — высшие», — продолжал Гессер. «Ну, может быть, не все трое, может быть, двое. Вдвоем они бы сумели протащить третьего на 6-й слой сумрака». Илья, к моему удивлению, смолчал. Остолбенел, наверное. Не думаю, что он погружался ниже 3-го слоя. «Все это неприятно уже само по себе», — сказал Гессер. «Что за артефакт Мерлин спрятал на 7-м последнем слое сумрака, никто из нас не знает. Но имеются серьезные основания подозревать, что данный артефакт способен уничтожить всю цивилизацию на Земле». «Еще один фуаран?» — спросил Семен. «Нет, у Мерлина не было знаний для превращения людей в иных», — покачал головой Гессер. «Но это что-то очень серьезное. Сейчас охрана артефакта усилена. Помимо ночного дозора Шотландии, его охраняют инквизиторы, но ситуация слишком серьезна. Как мне стало известно, попытки шпионажа за дозорами происходят в Москве, Нью-Йорке, Лондоне, Токио, Париже, Пекине, короче, во всех ключевых точках планеты. Всюду действуют люди, которые не знают своих нанимателей. Пока никакие поиски злоумышленников успеха не принесли. «Гессер, а что тут там на седьмом слое сумрака?» — поинтересовался Илья. «Я знаю, не принято рассказывать о более глубоких слоях тем, кто там не бывал, но...» «Семен тебе расскажет о том, что видел», — ответил Гессер. «Он побывал на пятом». «Если хочешь, спроси Антона, он расскажет про шестой». «Разрешаю. А что же касается седьмого...» Все с любопытством смотрели на Гессера. «Я там не был и не могу ответить на твой вопрос», — твердо закончил Гессер. «Ха!» — сказала Ольга. «Борис, я была уверена, что ты был». «Нет», — упреждая твой вопрос, и Завулон не был. «И никто из известных мне иных. Полагаю, что на это способен только нулевой маг, обладающий абсолютной силой. Таким был Мерлин. Такой волшебницей станет Надя Городецкая». Все дружно посмотрели на меня. «Пока она не вырастет, в сумрак я ее не пущу», — твердо сказал я. «Никто и не требует этого», — заверил меня Гессер. «И ты уж не протестуй сразу. Я хочу, чтобы твою Надю охраняли непрерывно. По меньшей мере два боевых мага, второго-третьего уровня силы. Против высших они долго не выстоят, но если снабдить их хорошими артефактами, успеют потянуть время и позвать на помощь». Илья схватился за голову. «Борис Игнатьевич, где же я вам тут только вторых и третьих возьму? Это всю боевую силу с улиц убрать?» «Ну, не всю», — поправил его Гессер. «Вторых у нас все-таки четверо, третьих — 9 человек. Алишера и Александра поднять до троечки можно». «Какого Александра? Коростылева?» — удивился Илья. «Нет, Маленкова». «Сашку можно», — вступила в разговор Ольга. «Я за 3 дня готова натаскать, даже за 2». «Стойте!» — воскликнул я. «Стойте! А мое мнение вы хотите узнать?» Гессер с любопытством посмотрел на меня. «Да, хочу. Только учти, те, кто не добыл артефакт, рано или поздно придут к мысли, что им нужен абсолютный маг. А такой в мире один. Одна. Твоя дочь. Так ты согласен на ее охрану?» «А Светлана что скажет?» «Светлана — мать», — мягко произнесла Ольга. «Я думаю, она помнит, как однажды похитили девочку, и понимает, что не может сама круглосуточно охранять дочь». «Свет согласится, Антон», — кивнул Семен. «К гадалке не ходи». «Борис Игнатьевич, что мне с улицами-то делать?» — взмолился Илья. «Это я вам официально заявляю, как ваш заместитель по патрульной службе. 4-й и 5-й уровень на самостоятельную работу выпускать. Темные на голову сядут». «Не сядут», — Гессер поморщился. «Завулон тоже выделяет своих магов 2-го и 3-го уровня для охраны Нади Городецкой». Я схватился за голову. Зато Илья сразу успокоился. «Так от нас только половина телохранителей требуется. Тогда я...» «Нет, не половина. 2 наших и 2 темных». «Гессер!» — воскликнул я. «Антон, это делается для безопасности твоей дочери», — твердо сказал Гессер. «Все, вопрос закрыт. Работаем дальше. Ты, Илья, после совещания останешься. Мы с тобой обсудим, кого направить в телохранители и как экипировать». Я молчал. Я весь кипел в душе, но молчал. «Пока мы говорили только об обороне», — продолжал Гессер. «Меры защиты дозора от средств технической разведки и от возможной атаки людей-наемников я поручаю разработать Ольге. Привлеки Толика от компьютерщиков и Ласа от оперативников». «Он же слабый маг», — фыркнула Ольга. «Зато нестандартно мыслит», — сказал Гессер. «Что же касается боевых столкновений «иные-люди», то здесь ты и сама все прекрасно знаешь. Опыта тебе не занимать». Я с любопытством посмотрел на Ольгу. Интересный у нее, оказывается, опыт. «От всех вас мне сейчас нужно другое», — продолжал Гессер. «Как будем атаковать?» «Кого?» — не выдержал я. «Если бы мы знали, кто мутит воду». «Атаковать — это не обязательно кидаться в бой», — наставительно произнесла Ольга. «Атаковать — это еще и совершать неожиданные для противника действия, ломать его планы». Гессер одобрительно кивнул. «Тогда у нас всего один выход», — сказал я. «Ну, кроме поиска предателей, тут, я полагаю, инквизиция носом землю роет, нам надо пробиться на 7-й уровень. Но если мы не можем...» «Цепочка силы?» «Завулон предложил круг силы», — кивнул Гессер. «Но не мы, аккумулируя силу друг друга, не темные, высасывая друг друга дочисто, даже с жертвоприношением человека, все равно это не поможет. Барьер между слоями сумрака усиливается по экспоненте». «Мы считали». «Даже жертвоприношение?» — поразился Семен. «Даже», — сухо сказал Гессер. «Тот стишок на 6-м слое...» Я посмотрел на Гессера. «Помните, я вам рассказывал?» «Воспроизведи», — кивнул Гессер. «Венец всего здесь скрыт. Всего лишь шаг остался. Но он наследие для сильных или умных. Получишь все и ничего, когда достать его сумеешь. Иди вперед, коль ты силен, как я. Иди назад, коль ты, как я, умен. Начало и конец, глава и хвост, все слито воедино в венце всего. Так жизнь и смерть неразделимы». Прочитал я на память. «И что нам это дает?» — почти весело спросил Гессер. «Иди назад, коль ты, как я, умен», — повторил я. «Есть какой-то обходной путь на 7-й слой. Не обязательно биться лбом в барьер». Гессер кивнул. «Правильно. Мне хотелось, чтобы это сказал именно ты». Семен с сочувствием посмотрел на меня. «Ну, все понятно. У нас как в армии. Кто предложил, тот и выполняет». «Вы только не переоценивайте мои умственные способности», — пробормотал я. «Конечно, я подумаю и Светлану попрошу поразмышлять об этом, но... пока мне ничего в голову не приходит. Может, в архивах порыться?» «Пороемся», — пообещал Гессер. «Но есть еще один путь». «И он предназначен для меня», — произнес я. «Догадался?» «Антон, опасность грозит твоей дочери», — просто сказал Гессер. Я развел руками. «Сдаюсь. Хорошо, готов. Куда? В жерло вулкана? Под льды Арктики? В космос?» «В космосе, как ты знаешь, нам делать нечего», — Гессер поморщился. «Есть некоторая надежда, небольшая. Возможно, что кто-то из товарищей Мерлина догадывается, что тот имел в виду». «Это надо найти живого ровесника», — начал я. «Я ровесник, более или менее», — скучным голосом сказал Гессер. «Но, увы, с Мерлином знаком не был. Ни в бытность его светлым, ни в бытность его темным. Что вы так смотрите?» «Да, это возможно. Иногда. Для высших. Дело не в этом. Надеюсь, никто из вас не собирается менять цвет». «Борис Игнатьевич, не тяните», — попросил я. «Мерлин был дружен, насколько это вообще возможно, с иным, которого я знал под именем Рустам». Я переглянулся с Семеном. Тот пожал плечами. Ольга тоже выглядела озадаченной. «У него было много имен», — продолжал Гессер. «Когда-то он тоже был в дозоре. Очень-очень давно. Когда-то мы с ним были друзьями. Много раз помогали друг другу в бою. Много раз спасали друг другу жизни. Потом мы стали врагами. Несмотря на то, что он был и остался светлым». Гессер помолчал. Похоже, ему не очень-то хотелось это вспоминать. «Он жив до сих пор. Живет где-то в Узбекистане, я не знаю, где именно. Он равен мне по силе и способен замаскироваться. В дозоре он давным-давно не служит. Скорее всего, живет как обычный человек. Тебе придется его найти, Антон. Найти и уговорить помочь нам». «Угу», — сказал я. «Что нам тот Узбекистан? Раз и прочесал, два нашел скрывающегося мага, который сильнее меня». «Я не говорю, что это просто», — признал Гессер. «Три. Уговорил помочь. Тут чуть проще. Дело в том, что он спасал меня 6 раз. Я его 7». Гессер усмехнулся. За ним должок, даже если он по-прежнему ненавидит меня. Если ты его найдешь, то он ответит». В голосе Гессера не было убежденности, и это все почувствовали. «Ведь не факт, что он вообще что-то знает», — сказал я. «А жив ли он?» 10 лет назад был жив», — сказал Гессер. «Его узнал мой помощник, Дивона, и сказал об этом своему сыну.